Играя во сне с луной, я двигал каменные плитки по земле, пока они не скатывались в солнечные часы. Мы делали это множеством разных способов, и все время луна с укором смотрела на меня из-под своей маски, словно бы сожалея о моей недогадливости. От меня что-то требовалось, но я не понимал, что. Подойти. Я хотел, но не мог. Правила нашей игры подобного не позволяли. Сон этот снился мне так же часто, как убийца снится его преступление. И однажды, завершив очередную головоломку, я догадался, в чем дело. В небе над нами не было солнца. Солнечные часы казались насмешкой. Или, может быть, жалобой. Луна столько ночей глядела на меня с ожиданием, а может быть, и с презрением к моей тупости. А я ведь был солнцем. Вернее, считал себя им. Когда я понял это, в моем сердце зародился стыд, который за секунду стал гремучей смесью страсти и гнева. Это чувство как бы воспламенило меня, и я превратился в сияние, разорвавшее тусклую ночь. Продолжалось это недолго, но ничего прекраснее со мной прежде не происходило. Ни во сне, ни наяву. Это и было нашим первым настоящим соитием, следы которого я увидел на простыне, проснувшись. После этого все земные суррогаты моей небесной половины стали мне окончательно скучны. Обо мне ходили гнусные слухи, будто я сплю со своей матерью. Один из советников, грек, убеждал меня не бороться с ними, потому что для черни это лучшее подтверждение моей божественности. Был и другой слух, будто я совсем потерял мужскую силу и способен только отдаваться своим солдатам и колесничим. За эти сплетни я распял нескольких человек и покарал целый город, хотя тот же грек уверял, что солдатская любовь от подобных историй только растет, ибо так крепится воинское братство со времен Ахилла как раз. В самый первый я был так мал, что напугался и заплакал. В последний настолько хорошо понимал происходящее, что заскучал. Это было в Британии, в один из сумрачно-прохладных, как бы лунных дней, придающих острову его варварское очарование. Отец построил легио Дои Аугуста, второй легион Августа, как он повторял, словно пробуя на зуб каждое слово, и объявил, что будет разыграна битва с парфянами. Мы не любили этот легион и не доверяли ему после того, как тот поддержал Клодия Альбе. Я думаю, что отец решил соединить свое удовольствие с чужим унижением. Помню, как солдаты построились в поле огромным квадратом с пустотой в центре и закрылись щитами, образовав как бы длинную черепаху. Мне хотелось сказать змею, но такого порядка нет. Это было диковинное построение, не принятое в современной тактике. Но 2,5 века назад воевали и мыслили по-другому. Интересно, думал я, если углубляться в прошлое, Крас окажется на середине моста, соединяющего нас с Александром. Какая седая древность! Один из легатов, переодетый Красом, прятался внутри квадрата пехоты вместе со своей свитой, в которой отец для смеха поместил нескольких евнухов. На Красе были желтые перья. Офицер, наряженный его сыном, носил синие перья. Оба они метались среди людей и повозок, отдавая приказы. Там же стоял небольшой отряд кавалерии. А потом появилась парфянская конница. Фальшивые катафрактарии и лучники. Им целый месяц готовили стрелы без наконечников. Отец рассказывал, что у парфян под карами было очень много стрел, и за каждой турмой всадников ехали груженные ими верблюды. В Британии отбрасывает на самом деле никакой тени. Отец любил повторять одну фразу Марка Аврелия. Философы, как императоры, практикуют усыновление, но это усыновление в духе. И истинное их потомство исходит не из чресел, а из сердца и головы. Сам Марк, однако, выбрал чресла. и сделал Цезарем сына Коммода, которому судьбой предназначен был цирк. По логике самого Марка, Коммод никак не мог быть его потомком. Но он им был. Отец же им не был. Хоть Марк официально усыновил его с того света, слава римским юристам. Отец старался жить праведно, но в гневе бывал жесток. Так что с Марком его роднила только окладистая борода. «Если потомство философов — это их последователи, — думал я, — можно отомстить убийце Александра, растоптав его потомков в плоской крыше Вавилонского дома. Я понял, что это Вавилон по синей глазури на городской стене. Дом был давно покинут, но питаемый акведуком сад не погиб, а наоборот разросся и выходил на лесную чащу, поднятую на вершину холма. Помню статуи бородатых быков, большой солнечный циферблат, все еще видный сквозь траву, и увитые зеленью качели. Луна качалась на них, а я играл ей на свирели. Во сне я умел это делать очень искусно. Она не прикладывала никаких усилий, качели приводил в движение звук моего инструмента. Но дуть в свирель было утомительно. Я напоминал себе раба с опахалом. Память о том, как таких рабов используют матроны, вселяла в меня робкую надежду. Но я боялся, что моя надежда, сделавшись заметной, оскорбит божество. Луна нарушила молчание. Подготовить отряд кавалерии к выезду из Эдессы в Карры. Оденусь неприметно, думал я, в Каракалу. Следовало взять с собой больше солдат. Врага не было рядом, и в первую нашу встречу я собирался побыть с богиней совсем недолго. Но император всегда должен помнить о волке, которого держит за уши.